Глава 5. Грохот в общежитии. Когда ворвавшийся в комнату незнакомец выстрелил из своей железной клешни прямо в старуху, Светка громко завизжала. Мадам Анаит резко взмахнула дневником, и пуля, изменив траекторию, ударилась в стену рядом с девушкой. Та мигом заткнулась. А старуха поправила на носу черные очки, скрыв свои жуткие змеиные глаза, и снова вскинула руку. Тут же тумбочка, стоявшая у кровати, взмыла в воздух и понеслась на пришельца. Врезавшись в него, бедное деревянное изделие с треском развалилось на куски, но незнакомец даже не шелохнулся. Правда, с него слетела шляпа, и Светка разинула рот от изумления. В первое мгновение ей показалось, что на голове у незнакомца черный блестящий шлем, типа мотоциклетного. Но тут же она поняла, что это и есть голова. Просто она сделана из черного пластика и стекла. На гладком лице не было рта и носа, но прямо сквозь темное стекло горели две яркие красные точки, заменяющие глаза. Голова держалась на тонкой металлической шее, жалобно торчащей из воротника потертого плаща. До Светки наконец дошло, что это не настоящий человек, а некий механизм, которому придали человеческое подобие. Механический тип сжал стальные пальцы в кулак и прыгнул на мадам Анаит. Старуха увернулась, слишком проворно для своего возраста, и железная рука пробила в стене дыру приличного размера. Светке сразу стало ясно, что лучше бы ей быть в каком-нибудь другом месте. Она ловко выпрыгнула через разбитое окно, но в последний момент зацепилась ногой за подоконник и растянулась на общем балконе. В это время кусты, растущие под балконом, раздвинулись, и из них показался еще один пришелец, как две капли воды, похожие на того, что пытался прикончить старуху. Светке было его отлично видно между столбиками перил. Пришелец слегка согнул ноги в коленях и вдруг скакнул точно кузнечик и мгновенно оказался на втором этаже. Даже не взглянув на похолодевшую Светку, он прыгнул еще раз прямо в разгромленную комнату. Несмотря на охвативший ее ужас, девушка все же успела заметить, что его ноги, торчащие из брючин, тоже металлические. Голова из пластика, тело из металла. Да это же самые настоящие роботы! Светка, поскуливая от страха, на четвереньках бросилась к лестнице, ведущей на первый этаж. За ее спиной один из роботов с грохотом вылетел из комнаты, проломив стену в другом месте. Он был без шляпы, и плащ повис на нем обожженными лоскутьями, из-под которых блестели стальные пластины корпуса. Робот тяжело рухнул на то самое место, где только что валялась Светка, но тут же вскочил на ноги и бросился обратно. Девушка кубарем слетела с лестницы и вывалилась на газон. Она не представляла, что делать. Звонить в полицию? Звать охранников пансионата? Или просто бежать, сломя голову, куда-нибудь подальше? Пару минут спустя к ней подлетели Максим и Дэн. «Что здесь происходит?» — крикнул Макс. Но Светка вместо ответа села и зарыдала на глазах у ничего не понимающих парней. Внезапно грохот, доносившийся со второго этажа общежития, стих. У здания собиралось все больше людей. Прибежали Туз и Лола, за ними появились взволнованные Вера Максимовна и Лариса Сергеевна. «Господи, моя квартира!» — истошно завопила мать Светки, увидев дымящуюся дыру в стене второго этажа, но тут же осеклась. «Дети! Где они? Они в порядке?» Тут же подбежала библиотекарь пансионата Мадина, таща за руку Антошку, который вовсе не выглядел испуганным. Лариса Сергеевна стиснула его в объятиях и принялась вглядываться в толпу, разыскивая Светку. Та уже немного пришла в себя и смогла помахать матери рукой. Вера Максимовна кинулась к Лере и Максиму. «Вы целы?» — выдохнула она. «Господи, как же я перепугалась!» «С нами все в порядке, мам», — сказал Максим. «Мы были неподалеку». Рядом с ними неловко переминался с ноги на ногу Дэн. Вера Максимовна удивленно на него покосилась, мигом приметив, что на парне шорты и старая футболка Максима. Под этим взглядом Лера вдруг поняла, что стоит слишком близко к Дэну, и мать может что-то заподозрить. Она хотела шагнуть в сторону, Но тут прямо перед ней возникла какая-то низенькая толстенькая старушка в ярко-желтом парео и огромных солнечных очках. «Что происходит? Что еще случилось в этой помойке? Эй!» — вскрикнула старушенция, ткнув в Дэна пальцем с огромным перстнем. «Это же тот глазадый наркоман с пляжа, который мою шляпу спер!» Максим не сдержался и громко прыснул. Он сразу узнал вредную старуху. Она была в толпе, образовавшейся вокруг бесчувственного Дэна, выброшенного морем на пляж. «Что?» — изумился Дэн. «Куда шляпу мою дел, бандюга?» — громко заверещала старуха. «Знаешь, сколько она стоит?» «А вы как здесь оказались вообще?» — недовольно спросила у бабки Лариса Сергеевна. Похоже, она ее хорошо знала. «Вы ведь живете в главном корпусе, вот и шли бы к себе!» «И это нахалка здесь!» — возмутилась старушка. «Лучше бы в номерах, как следует убирала. Я на тебя жаловаться буду!» «Жалуйтесь!» — пожала плечами мать Светки и Антона. «Надоели вы мне со своими придирками! А вот и начальница моя!» — кивнула она в сторону Веры Максимовны. Бабка тут же рванулась к матери Журавлевых. «Меня зовут Полесьева Марта Игоревна», — горячо воскликнула она. «Я, между прочим, ветеран труда. Живу на 5-м этаже главного корпуса, а ваша работница — лентяйка. Подозреваю даже, что она у меня приворовывает. Один раз я сумочку оставила в номере, так потом денег не досчиталась». «Но это уже ни в какие ворота не лезет», — разозлилась Лариса Сергеевна. «Не было такого! Еще как было!» Светка, сидевшая у ног Максима, вытаращила глаза. «Смелая бабка», — тихо пробормотала она. «Или глупая. Связываться с моей мамашей? Она не понимает, что если дело дойдет до потасовки, мать ее наизнанку вывернет». Теперь фыркнул от смеха Дэн. «Конечно, конечно, Марта Игоревна, мы обязательно разберемся», — заверила Полесьеву Вера Максимовна. Старуха продолжала возмущаться и жаловаться, но всем уже было не до нее. Поняв, что опасности нет, Журавлёвы, Щербаковы и их соседи поднялись на 2-й этаж общежития. В квартире Щербаковых была выбита входная дверь, на кухне и в комнатах царил разгром. В стенах зияли 2 огромные дыры, через которые можно было выбраться на общий балкон, да еще и окно Светкиной спальни было разбито. И ни единой души. Мадам Анаит и оба жутких робота бесследно исчезли, как и старинный дневник в голубой обложке. Кто-то вызвал полицию, плотники пансионата принесли 2 больших листа гипсокартона и принялись заделывать дыры в стенах. Светка не могла толком ничего объяснить. Матери и полиции она сказала, что, войдя в квартиру, увидела 3 крепких парней, которые наверняка хотели их ограбить, но потом, видимо, что-то не поделили и начали драться между собой и стрелять. Тогда она просто убежала. Куда потом делись парни, Светка понятия не имела. Полицейские, которым не слишком хотелось заниматься этим странным случаем, сделали вид, что поверили ей. Они быстро составили протокол и уехали. Конечно, Лере, Максиму и Дэну Светка рассказала всю правду о случившемся. И про роботов, и про вторжение мадам Анаит, чем повергла ребят в шок. «Анаит была здесь?» — ахнула Лера. «И роботы?» — насмешливо спросил Максим. «Ты серьезно? «Серьезнее некуда!» — скинула голову Светка. «Я видела их собственными глазами, как сейчас вижу тебя. Но полиции я, конечно, не буду об этом рассказывать, а то еще засунут меня в психушку и поминай, как звали». «А ведь я тоже видела недавно странные фигуры рядом с общежитием», — вспомнила вдруг Лера. «Ночью, когда подходила к окну. У них еще глаза горят красным светом». «Именно!» — подтвердила Светка. — Это они и есть. Я будто попала в какой-то фантастический фильм ужасов. А видели бы вы, что творила эта чертова старуха? Представляете, она может перемещать предметы на расстоянии. Чуть не придушила меня, даже не прикасаясь руками. А глаза у нее никогда в жизни не забуду. — А что с ее глазами? — тихо спросил Дэн. — Они совсем как у змеи, такие жуткие, желтые. Вот она и прячет их под темными очками. Максим и Дэн удивленно переглянулись. «Ну, точно. Это она устроила пожар на заправке», — сказал Максим. «Как мы и подозревали. Понять бы еще, как она это делает». «Все в городе знают, что она ведьма. Да, еще она забрала свой дневник», — вставила Светка. Лера вскинула брови. «Дневник?» Такая древняя голубенькая тетрадка, перевязанная шнурком. Ведьма за ней и приходила. Я почти ничего не поняла, что она там говорила, но вроде бы старуха почуяла свою книжку, как собака, по запаху. Кстати, я понятия не имею, откуда она у нас дома. Небось, Антошка приволок. Он украл ее у меня, — убитым голосом сообщила Лера. Я хранила дневник в своей комнате. «А у тебя он откуда?» — удивленно спросил Максим. «Я нашла эту книжку в доме того самого профессора Тюменцева, о котором нам сейчас Бестужев говорил. Помнишь, Свет, когда мы прятались от тех парней?» «Так значит, дневник принадлежал ей?» «По крайней мере, так она утверждала. Ну что в нем? Ты его читала?» «Там описаны жуткие вещи. Тот корабль, Арканум, потом какое-то морское чудовище, но...» Лера осеклась. «Этому дневнику почти 160 лет. Может, его писала ее дальняя родственница? Она бубнила что-то в том смысле, что не видела его больше 100 лет», — вспомнила Светка. «Сколько же тогда этой старухи?» — хохотнул Максим. «Или она тоже, как этот ваш Тюменцев? Кстати, я не верю ни единому слову толстого старикашки. Навешал нам лапши на уши». «Да он просто сумасшедший», — заявил Дэн. «Они тут все настоящие психи». В этот момент на балконе появился Антоша Щербаков. Он что-то жевал на ходу, воровато озираясь по сторонам. «А вот и он!» Светка решительно тряхнула своими многочисленными косичками и уже громче произнесла. «А ну, стоять!» Мальчишка настороженно замер, готовый в любой момент сорваться с места и броситься впрочь. «Это ты притащил в мою спальню голубую тетрадку?» — грозно спросила у него старшая сестра. «Какую еще тетрадку?» — побледнел мальчик. «Которую без разрешения взял у меня в комнате», — пояснила Лера. «Не брал я ничего!» — заявил Антоша, но при этом так сжался, что все сразу поняли, что мальчишка лжет. Светка рванулась к нему, как разъяренная тигрица. «Ах ты, маленький га... Мама!» — тут же завопил Антошка. «А Светка учит меня плохим словам!» «Чего ты добиваешься?» — спросила у него Светка. «Дождешься. Скоро я тебя грохну. За это маманя грохнет меня, а потом ее посадят в тюрьму. Хочешь, чтобы остаток жизни она провела за решеткой?» Антоша задумался на мгновение. Затем показал Светке язык и быстро убежал. А в окне кухни появилась взмокшая Вера Максимовна. «Что за шум тут у вас?» — устало спросила она. «Мы с Ларисой пашем как лошади, убираем разгром. У них всю квартиру разнесли, а они прохлаждаются. А что это за приятель с вами?» Она кивнула на Дэна. «Это Дэн», — представила Лера парня. «Мой друг». «Понятно», — протянула Вера Максимовна, смерив Дэна подозрительным взглядом. «Ну тогда берите его с собой». «Куда?» — удивился Дэн. «Сюда!» — Вера Максимовна поманила их рукой. «Поможете нам наводить порядок?» Пришлось подчиниться. Леру и Светку отправили подметать, а Дэна с Максимом — собирать обломки и складывать их в большие пакеты для мусора. «Так о чем конкретно был этот дневник?» — между делом спросила Светка у Леры. И Лера, убедившись, что их матери, занятые уборкой, ничего не слышат, начала пересказывать друзьям все, что успела прочесть. О капитане Арканума по имени Феденька, об исчезновениях людей, о жутком монстре, скрывавшемся на побережье у черных камней, и о пожаре в имении семейства Аршакуни.